в который раз. Все так же не могу я оторвать тебя от красоты твоих глаз. Ты для меня как будто бы мечта. Я уверен, что лучше тебя нет. И даже если будет одна темнота, ты для меня будешь как свет. Ты лучше всех, ты мой ангел и мой свет. Ты улыбка моя, красивее, чем Андромеда. Скучаю по тебе, когда рядом тебя нет. Ты любимка моя, между нами миллиметры. Я не могу, не могу. Чтобы каждый мог загадать себе любовь. Потому что человеку нужен человек, чтобы держал его рукой рукой. Мы те звезды, что падают вверх и взрываем небо, как фейерверк. Чтобы миллионам людей на земле подарить самый яркий смех. С самого утра перед глазами твои глаза. У них самый кайфовый взгляд. Я могу наблюдать за ними часами.